Лана Мейер. Идол. Мозг контролирует боль. Мозг контролирует страх, любовь, сон, голод, гнев. Все чувства. А если контролировать его? Остров проклятых. Пролог. Когда не узнаешь границы своего безумия, пока не встретишь того, кто сведет тебя с ума. И сейчас он меня точно прикончит. Я читаю этот приговор в его ледяном взгляде, обращенному на меня. Я смотрю в глаза личного дьявола и тону. Глубокая синева затягивает меня, как водоворот, беспощадно и неотвратимо. В этих глазах мой приговор, моя кара. Все, что я заслужила, и все, чего так отчаянно боялась. Кэллум не произносит ни слова, но его взгляд говорит громче любых фраз. Он знает каждую мою слабость, каждую трещину в броне, которую я так старательно выстраивала годами. Его власть надо мной абсолютна и необъяснима, как гравитация, как смена времен года, как неизбежность рассвета после самой темной ночи. Воздух между нами сгущается, становится тяжелым, почти осязаемым. Я чувствую, как его присутствие подавляет меня. Не физически, но на каком-то глубинном, почти первобытном уровне. Пощады не будет. Я понимаю это с кристальной ясностью, от которой внутри все сжимается в тугой узел. Инстинкт самосохранения вспыхивает во мне последние искры сопротивления. Я резко поднимаюсь, готовая бежать, спасаться, исчезнуть куда угодно, лишь бы подальше от этого взгляда, от этого человека, от собственных предательских желаний, от выстрела, который едва ли будет холостым. Но Кэллум движется быстрее, молниеносно, как хищник, годами выслеживший свою добычу. Одно мгновение, и я оказываюсь прижатой к столу. Его руки на моих бедрах ощущаются, как стальные кандалы, горячие и неумолимые. Металл столешницы впивается в кожу, но эта боль ничто по сравнению с огнем, который разгорается внутри от его прикосновения. Ненавижу его в этот момент. Ненавижу за то, что он видит меня насквозь, за то, что знает, как сильно я хочу сопротивляться и как сильно жажду сдаться, за то, что в его руках я становлюсь той, кем всегда боялась быть. Уязвимой, открытой, настоящий. Ненавижу за власть, которую он имеет надо мной. Его дыхание обжигает мою кожу, и я закрываю глаза, осознавая, что бежать некуда. Невозможно сбежать от самой себя. Ну а теперь, принцесса, моя очередь стрелять. Ядовитый голос Торнтона будто течет по моим венам. А в следующую секунду я ощущаю ледяное дуло пистолета, приставленного к своему виску. Холодное прикосновение металла ужасает. Время растворяется в пространстве. Он скользит им по моей коже. Почти ласково, почти интимно. Это точка соприкосновения наших судеб. Место, где сходятся все мои страхи и его власть. Мои легкие сжимаются в сладкой агонии, отказываясь принимать воздух. Сердце бьется в такт его дыханию, которое я ощущаю на своей шее. 1, 2, 3. Я считаю удары, наслаждаясь и страшась каждого. Вдобавок, близость Торнтона невыносима. Жар его тела и то, что он ощущается таким огромным и необъятным, возвышающимся надо мной. Стоять перед ним в такой уязвимости — все равно, что смотреть, как поднимается гребень волны перед сокрушительным цунами. «Давай, убей меня!» — шепчу я, и мой голос дрожит, пока я сражаюсь со страхом и невольным возбуждением. Торнтон улыбается, приближая губы к моему уху. Его голос — бархатный яд, проникающий под кожу. «Ты слишком долго избегала меня по-настоящему, Аврора. Слишком жадно искала укрытие. А теперь... теперь ты моя!» Он отводит пистолет, позволяя мне сделать вдох, а затем снова прижимает металл к коже, теперь к шее, прослеживая линию пульса. «Если все равно сделаешь это, не томи!» Выдыхаю я, запрокидывая голову, подставляя горло в жесте, балансирующей между капитуляцией и вызовом. Вот и все. Конец игры.